В общем, мы тут с девочками все обсудили и решили. Она икнула, приложила ладошки ко рту, но все же собралась с мыслями и продолжила. Короче, мы будем жить тут, все вместе, уточнила она. Развела она руки в разные стороны и слегка покачнулась, чуть не упав. Рыжая ее поймала, удержав, и блондинка благодарно кивнула. Карина сказала, что тут много гостевых комнат, и места более чем достаточно, так что вот, принимай постояльцев. Возражения не принимаются. Внезапно поддакнула ей Маша. Да, кивнула рыжая, завершая композицию. Все, я пошла выбирать себе комнату. Девчонки, за мной. Покажу вам тут все. Я только удивленно покачал головой на такое решение проблемы. Чувствую, мне предстоят веселые деньки, но с другой стороны, я сам недавно сетовал на то, что дом слишком большой и пустой, так что с присутствием в нем трех красивых девушек можно смириться. А так, как вывести меня из равновесия теперь чрезвычайно сложно, думаю, это неплохой выход. Да и будем честны, кто не мечтал о собственном гареме, который будет всячески обихаживать своего господина. Вот только мой взгляд тут же упал на последствия попойки, оставшейся после них, и я, тяжело вздохнув, принялся за уборку. Размечтался про трех хозяек в доме, как бы не пришлось еще нанимать домработницу. Смел все в одну кучу, вынес во двор, заглянул в стоящий мусорный контейнер, и в голову пришла гениальная мысль. Скопировал его, затем закинул в него весь скопившийся мусор и дезинтегрировал. Налетевший ветерок бесследно развеял пыль, а я, потратив 1% энергии, распечатал совершенно новенький и чистенький на том же самом месте. Вот и решилась проблема с вывозом мусора и неприятным запахом. Не став возвращаться в дом, сел в машину и поехал к ангару, где меня уже заждались представители военных. По пути набрал номер полковника и, дождавшись, когда он ответит, поздоровался. «Доброе утро, и тебе не хворать», — отозвался Томилин. «Как прошла операция по ликвидации британского принца? У нас уже вся вражеская агентура на ушах стоит. Потеряли важную фигуру, за которую отвечают головой и не могут связаться с ним даже через коммуникатор. Нашего посла в Британии ночью выдернули из кровати, чтобы вручить официальную претензию. Между прочим, угрожают войной, если мы не вернем его. И что теперь делать?» – спросил я, слегка холодея внутри от осознания непоправимости ситуации. «Да не переживай ты, собака лает, караван идет», – отшутился полковник. «В последние годы британцы оттоптали пятки слишком многим, так что все только рады пропаже. А по поводу угроз войны, это стандартная фраза всех слабаков. Были бы возможности, провели бы ответную акцию, но у них их нет, а учитывая наличие у нас космического флота, появившегося благодаря твоим усилиям в том числе, все это вообще выглядит просто смешно. Их летающие подводные лодки против истребителей вообще не котируются. Ни маневренности, ни защиты». «Хорошо», — ответил я облегченно. «В общем, у меня две новости и обе хорошие. Первое, в прошлом портале я попал на космическую станцию ящеров и перед тем, как ее уничтожить, основательно разграбил. Я пересказал полковнику в подробностях, что видел там, не забыв упомянуть о результатах допроса, по которым узнал, что Таркаа – это раса завоевателей. «Да, мы тоже в курсе об этой ситуации», – ответил Томилин. «Но не все так плохо. Под контролем ящеров около 20 планет. Все еще невообразимая для нас цифра, но по крайней мере конечная и дающая нам шанс на сопротивление. Тем более, половина из них – это кормовые базы, к числу которых хотели причислить и нашу планету. А это уже открывает простор для работы. Ученые сейчас изучают прыжковые технологии и обещают, что к концу недели смогут повторить их на нашей базе. Отличные новости. Если что, я всегда готов поучаствовать. Кто бы сомневался», — посмеялся он. «У нас от желающих отбоя нет, но в первую очередь будем отправлять специалистов по ведению диверсионной, подрывной и агитационной деятельности. Будем дестабилизировать тылы противника и постараемся зажечь в них пламя сопротивления. Если что», — напомнил я ему, — «я высококлассный диверсант, что оценило множество людей, и даже есть награда. Не забыл я добавить про свои медали. Пусть я и не смогу внедриться в инопланетное общество, хотя тут спорный вопрос, кто может, но шороху навести точно сумею. КХМ», — кашлянул он, — «ты же знаешь, что слишком ценен для нас, чтобы рисковать в таких ситуациях. Я бы тебя вообще без охраны даже в порталы не отпускал, только понимаю, что это бесполезно. А по поводу твоего комментария об инфильтрации, у нас есть целая команда невидимок, возглавляемая твоей знакомой Екатериной. В последнее время они здорово поднатаскались, научились всякому и готовы выполнять задания. Ладно, немного огорчился я, что меня убирают в сторону от интересной работы. Буду надеяться, что как-нибудь случайно закинет в нужное место при прохождении очередного портала. Вот и договорились. Легко согласился со мной Томилин, понимающий, что повлиять на это не может. Так все же, что с принцем? Нам же нужно знать, чего стоит ожидать. С ним все не так просто. Начал я. Мне помогла Карина, с которой он захотел экстренно увидеться без охраны, и я удачно подловил его в туалете клуба. Вырубил, закинул в портал и проследовал за ним следом. Слухи не врали, он действительно неубиваемый. Я коротко выругался, резко выворачивая руль и объезжая какого-то идиота, решившего с крайней левой полосы резко повернуть направо. Вот же тупой имбецил. Вырвалось у меня, на что полковник только понимающе хмыкнул. Так вот, о чем я, продолжил, собираясь с мыслями. Он восстанавливается даже после полного разрушения тела, возможно, даже из капли крови. Да, именно об этом и докладывала агентура. На него даже как-то раз совершили покушение, взорвав бомбой машину. На полученных видеозаписях было видно, что его разнесло в клочья, голова улетела за сотню метров, а он все равно ожил и на следующий день как ни в чем не бывало появился на очередном приеме в честь дня рождения какого-то старого герцога. «Черт!» — ударил я рукой по рулю. «Опять идиоты на дорогах?» — понимающе уточнил он. «Да нет, вспомнил, что сделал не так при его убийстве». Я коротко застонал и продолжил. Когда рубил его на части, задней частью топора, где торчит клин, ударил в голову, заодно вырвав кусок мозга и не подумав, брезгливо стряхнул его. Он улетел в траву, и я совсем забыл об этом. Вот как британец сумел восстановиться. Полковник задумался и произнес. Звучит логично. Так все же, чем все закончилось. Потом он следил за нами до самого выхода, не рискуя снова нападать, так как остался голым, без снаряжения. К сожалению, он не тупой и понял, что если я его убил полностью готового, даже не напрягаясь, то без оружия он мне и вовсе не угроза. Его коммуникатор я тоже уничтожил, перекрыв доступ к системе. Надеюсь, этого хватит. Затем порубил тело на части и закопал глубоко под землей. Даже если он снова каким-то чудом оживет, то ему потребуются месяцы на то, чтобы выбраться наружу. Но даже это ничего ему не даст. Планета находится за сотни световых лет от Земли и населена в основном всякими монстрами из фэнтезийных книг, без малейшего признака технологического прогресса. Небольшой шанс, конечно, сохраняется. На него могут случайно наткнуться люди, занимающиеся прокачкой, но в принципе ничего страшного я в этом не вижу. За время, которое понадобится для этого, я уйду так далеко тропой силы, что он сам пожалеет, если будет искать со мной встречи. В таком случае просто заброшу его на солнце и посмотрим, как он будет там регенерировать. Я тебя понял, Максим. По нашему ведомству данные передадим. Координаты планеты, на которой он находится, предлагаю оставить в тайне, потому что у нас где-то течет. Даже мне не говори. Если британцы узнают, что их принц жив, то вывернутся наизнанку, но найдут его могилу, поэтому лучшая тактика – это незнание. Согласен. И еще вопрос. Вспомнил я о своем забитом до предела инвентаре. Куда сгружать награбленное на космической станции ящеров? Ты же едешь печатать очередную партию истребителей, уточнил Томилин. Тогда прям там же и вываливай. Я передам информацию по команде и за ним скоро заедут. Все понял, уже кстати подъезжаю, ответил я, заруливая на территорию базы. За разговором дорога пролетела незаметно, и я быстро добрался до места назначения. Сбросил вызов, припарковался, поздоровался все с тем же дежурным, вышедшим меня встречать и отойдя в угол, начал доставать все экспроприированное. Рабочие капсулы, элементы оборудования, станки, инструменты и целую кучу разнообразного оборудования. А во, откуда подарки? Дед Мороз отсыпал, произнес подошедший ближе человек, заинтересовавшийся происходящим. Новый год же только недавно закончился. Это у нас закончился, а на других планетах прямо сейчас проходит. Вот и отсыпали подарков. Поддержал я его игру. В общем, Томилин сказал, что ученые скоро приедут за этим барахлом, пусть пока полежит. Военный подошел к капсуле, которую я недавно вытащил из инвентаря и испуганно отшатнулся, увидев ее содержимое. «Это еще что за хреновина?» — вырвалось у него. Я подошел ближе, взглянул на плавающий в жидкости обрубок ящера бесконечности и пожал плечами. Да черт его знает, безумные генетические эксперименты, видимо, оставив его любоваться инопланетными образцами технологий, начал спешными темпами тратить энергию, печатая очередную партию истребителей. Охраннику быстро наскучил осмотр притащенного мною, и он пристроился рядом, наблюдая за процессом печати. Вот уже который раз смотрю за этим и не понимаю, как это работает. Я тоже. Пожал я плечами. По-первости я думал, что навык берет что-то из воздуха, печатая оборудование, но нет. Здесь даже рядом нет ничего похожего, откуда можно было бы взять материалы для истребителей, в составе которых явно есть элементы и металлы, отсутствующие на нашей планете. Произнес я стандартную отмазку, придуманную давным-давно для интересующихся. Ведь не буду рассказывать ему, да и вообще кому бы то ни было о своих возможностях. О том, что при копировании предметов они анализируются на квантовом уровне, а при их печати процесс происходит в обратном направлении. Волновые функции становятся атомами вещества, связанными между собой энергетическими связями и так далее, создавая вещество буквально из пустоты, преобразуя из чистой энергии. Воистину, божественная сила в моих руках. Если я когда-нибудь научусь управлять ею осознанно, а не через коммуникатор, то обрету настоящее всемогущество. Закончил печатать, передал технику военному и поехал домой, терзаемый мыслями о том, что там происходит. Припарковался возле него и малодушно решил не заходить. В конце концов, у меня важные дела и необходимо прокачиваться, как я девушкам и говорил, и вовсе я не трушу. Поэтому прошел на задний двор, открыл портал и шагнул в него, еще в процессе активируя костюм. Меня выбросило в подземном городе, и первое, что поразило, это его невероятные масштабы. Многоуровневая пещера, раскинувшаяся вширь на несколько километров, по своим размерам могла бы соперничать с небольшим мегаполисом. Циклопические колонны из естественного камня, поддерживающие своды, царящие под потолком вечный сумрак. Город представлял собой сеть из мостов и дорожек, переплетающихся между этими колоннами. Эти мостки, как паутина, связывали колонны между собой, уходя внутрь них через многочисленные отверстия и выходя снова, но уже на другом уровне. Между колоннами простиралась пропасть где-то далеко внизу. Под ногами можно было различить лавовые реки, медленно текущие и источающие жар и багровый свет. Все бы ничего, вот только город был давно заброшен и разрушен. Видимо, некогда давно здесь случилось землетрясение, и с потолка отрывались огромные каменные глыбы, которые падали вниз, врезаясь в колонны и ломая переходы между ними. И теперь повсюду громоздились завалы. Часть колонн упали, врезавшись в другие. Мостки, некогда связывавшие эти колонны, обрушились во многих местах, а те, которые сохранились, часто зияли дырами, и теперь вокруг царил полнейший хаос. Шелест кожистых крыльев, едва уловимо донесшийся из-за спины, моментально насторожил меня. Я развернулся, вскинул автомат, тут же оказавшийся в моих руках, и выстрелил. Звук эхом разнесся по подземному городу, и огромная тварь, похожая на гигантскую летучую мышь, только волосатую, с визгом рухнула на камни, забившись в агонии. Я даже не успел сделать шаг к ней, чтобы рассмотреть поближе, как услышал новые звуки. Хлопанье крыльев, усиливающееся с каждой секундой, окружало меня со всех сторон. Первая мышь была только началом, и своим выстрелом я пробудил целую стаю, взметнувшуюся в воздух. Сделал несколько шагов назад, оценивая пространство вокруг. Огромные колонны, разрушенные мосты, пропасти между ними. Да это же идеальная среда для тренировки ловкости и отработки рефлексов в условиях, приближенных к боевым. Главное — выставить себе искусственные ограничения, быстро двигаться, использовать местности, стараться держать противника на расстоянии, отстреливая и не подпуская к телу. Простое убийство теми же огненными струями из ладоней может когда-нибудь сыграть плохую шутку, когда внезапно появится необходимость выжать все из своего тела, а я буду ограничиваться одними только навыками. Да и надеяться на защитную броню тоже не стоит, она уже не раз отключалась, впитав определенное количество урона. Поэтому решение принял, и на него никак не повлияло то, что если я слишком быстро справлюсь с противниками, то придется возвращаться домой. Мысли моментально проскочили в голове, и я перекатился влево, уходя от атаки. Первая летучая мышь, оторвавшаяся от товарок, уже пикировала на меня с приличной скоростью. Ее когтистые лапы мелькнули всего в нескольких сантиметрах от моей головы. Я выстрелил ей вдогонку, перевел ствол и сбил еще одну приближающуюся тушку, полетевшую вниз, к лавовым рекам. Разбежался, уворачиваясь от еще одной летающей твари и прыгнул через разлом на мостике. В прыжке вскинул оружие и выпустил пулю еще в одну тварь. Раздался визг, и мышь, кувыркаясь, полетела дальше, пока не врезалась в колонну. Оставила на поверхности кровавое пятно в месте соприкосновения и рухнула вниз, где зацепилась крылом за веревку очередного висящего перехода. Проводив взглядом ее полет, забежал внутрь отверстия в стене и огляделся. По вертикали проходила огромная винтовая лестница, позволяющаяся передвигаться по уровням, и я спрыгнул вниз, отрываясь от погони. Летучие мыши залетели следом, замелькали вокруг, но теснота играла против них, лишая маневренности. Высадил остаток магазина, приканчивая мохнатых тварей и быстро перезарядившись, снова открыл прицельный огонь, выбираясь в процессе обратно наружу. Сделал очередной акробатический прыжок, преодолевая еще один разлом, одновременно уворачиваясь от когтистой лапы и вытянув руку, дернул за крыло, ломая его подставившемуся монстру. Еще десяток выстрелов и новая смена магазина. Летающих монстров вокруг становилось все больше. Прыжок с колонны на полуразрушенный мост позволил мне выиграть немного времени. Мыши не могли так же легко маневрировать между обломками, как я. Они были слишком большими и им приходилось тратить время на разворот, тогда как все, что требовалось мне, это вскинуть оружие, прицелиться и нажать на спуск, посылая пулю за пулей в их тела. Стая взлетела вверх, собралась в большой рой и ринулась прямо на меня. Видя это, я заранее бросился бежать по разрушенному мосту, перепрыгивая через дыры. Передо мной мелькнул полуразрушенный обломок колонны. Не теряя времени, я рванул вперед, перепрыгивая очередной камень под ногами и в последний момент успел забежать за укрытие. Твари промчались мимо, я высадил весь магазин одной длинной очередью, прошивающей сразу несколько тварей за раз, и побежал дальше, пока они разворачивались. Выстрел, выстрел, перезарядка, уворот и снова выстрел. Мне понадобилось около 10 минут акробатических трюков, исполняемых на грани фола, но я справился. Последний монстр рухнул на камни, заливая их своей кровью, и я наконец остановился, осматриваясь по сторонам, но больше никто не желал попробовать мое тело на вкус. За всю эту стаю получил чуть больше 60%, получив очередной уровень. Уровень 69, опыт, 20% из 100%. Характеристики: сила 60, ловкость 60, телосложение 60, интеллект 54, мудрость 50, свободные очки характеристик 46, навыки: инвентарь 10 уровень, термокинез 10 уровень, гидрокинез 5 уровень, аэрокинез 5 уровень, пангеокинез 5 уровень, биокинез 10 уровень, броня 16 уровень, топор 16 уровень, сайга 12 к 1 уровень, 11 свободных очков навыков. Призвал топор и сравнил характеристики на максимальном усилении от предметов. Сила 60, 153, 33, ловкость 60, 153, 33, телосложение 60, 82, 36, интеллект 54, 74, 13, мудрость 50, 68, 63. Неудивительно, что меня не могли задеть, несмотря на то, что я был без топора. Даже без него костюм значительно усиливал, даруя неплохие возможности, но истинная сила раскрывалась в ближнем бою. Практически троекратное усиление не оставляло шансов моим врагам и думаю, что с ним я бы уничтожил летающих врагов даже быстрее. Развернувшийся на выход портал приглашал выйти наружу, а я думал о том, что меня там ждет. Целых 3 девушки, каким-то образом решившие, что мой дом – это лучшее место для выяснения отношений. Но отступать было поздно, поэтому я смело шагнул в пасть тигру, уходя с локации. Покажу им, кто в доме хозяин, а месте, куда не стоит попадать. Друид в мире стали и камня против полчищ монстров. Скрещенные мечи, перейдем же к стратегии выживания. Покоривший стену. https://outhartaday.org/232883. Глава 5. Глава 5. Зеркальное полотно портала свернулось, пропустив через себя последнего члена группы. 7 участников из числа первой десятки, готовые к любой неожиданности, появились на территории подземной лаборатории и почти синхронно шагнули вперед, настороженно осматриваясь по сторонам. Светло-серые панели на стенах отражали свет ламп на потолках, мерцающих светло-синим неоновым свечением, в котором кожа пришедших людей выглядела мертвецки бледной. Уничтожить подземную лабораторию Таркала. Каждый из семерки получил одинаковое задание, и они, переглянувшись, без слов поняли, что нужно делать. Самоназвание расы ящеров уже знал каждый землянин, как и то, что разговаривать с ними или пытаться договориться, бесполезно, только взаимное уничтожение. Раздался сигнал тревоги, система безопасности базы сработала. Обнаружив проникновение, и из ближайшего коридора раздался топот тяжелых шагов. К ним навстречу вылетел 4-метровый ящер и на секунду замер, рассматривая нарушителей. Охранник довольно осклабился, увидев таких слабых и мелких на вид нарушителей, и рванул в атаку. Вика Павлова, бывший маркетолог Синтиха, мгновенно активировавшая свою способность, ускорилась так, что казалось, все вокруг просто остановилось. Если бы рядом летела муха, то ей спокойно можно было бы оторвать крылья прежде, чем она поняла бы, что происходит. В ее восприятии мир стал вязким, все товарищи замерли, только начиная действовать. Она шагнула вперед, мгновенно приблизившись к ящеру, и, с усмешкой глядя на его остекленевшие глаза, подпрыгнула, дотягиваясь до его головы. Кинетическая энергия с ладони перешла дальше, и мощный удар швырнул практически обезглавленное тело ящера на стену, проминая прочный металл внутрь. Мир вновь вернулся к стандартному течению времени, и девушка согнулась, бережно поддерживая свою руку, кости в которой перемолотила в труху. Чудовищная боль, ставшая довольно привычной в последнее время, вскоре прошла, и регенерация исправила нанесенные самой себе повреждения. Господи, каждый раз страшно на это смотреть. Прямо дрожь по телу, заметил Хабиб, качая при этом головой. Может, ты изменишь тактику боя, будешь использовать подручные предметы? Нет, ответила ему девушка. Мое тело, это мое оружие, тем более, я что зря прокачивала регенерацию, да и в любом случае, я получаю повреждения, так что не вижу особой разницы. Бедняга даже не успел дернуться, заметил Алексей Виношников, контролирующий труп на случай, если он вдруг решит ожить. Он уже вытягивал руку вперед, собирая влагу из воздуха и вытягивая ее из крови погибшего врага. Из-за угла выбежал второй охранник, слегка запоздавший. Ящер бросил взгляд на мертвое тело товарища и побежал к команде с неистовым ревом. Алексей шевельнул пальцем, и вода, превратившаяся в острые колья, выстрелила в тело врага, только лишь затем, чтобы безобидно разбиться каплями об его броню. Парень удивленно приподнял бровь и сжал кулак. В мгновение ока вода в теле ящера начала закипать. Глазные яблоки надулись пузырями, кожа потрескалась, а мышцы начали ссыхаться из-за стремительно покидающей тело влаги. Охранник застыл на месте, открыл пасть в попытке зареветь от боли, но спазм тела не позволил издать ему ни звука. Через несколько секунд тело обрушилось на пол, словно мешок с костями, и скукожилось, уменьшившись в размере в 2 раза, превратившись в высушенную мумию. «Никому шкура на ботинке не нужна?» – задал он вопрос, делая шаг вперед. Выбежавший следом третий охранник прервал его, и на этот раз ему даже не дали шанса сделать шаг. Анна Волкова опередила гидрокинетика, вытянула руку, ее пальцы засветились электрическими разрядами, и из них вырвалась молния, ударившая в ящера. Тот дернулся, его массивная фигура задымилась, и через мгновение тело рухнуло на пол. «Что-то слабаки какие-то», — проговорила она, оглядываясь по сторонам. И вот эти вот твари навели шороху в Америке, причем такого, что с ними не могла справиться Национальная гвардия вместе с танками и вертолетами. «Давайте все же не будем расслабляться», — попросила команду Саша Смирнова. Девушка, раньше работающая инженером-проектировщиком в Синтехе, слегка улыбнулась и создала радужно поблескивающий щит вокруг команды. «Кто знает, какие сюрпризы нам способны преподнести эти твари. Все же не стоит недооценивать мощь инопланетной технологической цивилизации. Были бы они слабаками, не смогли бы завоевывать целые планеты», — напомнила она товарищам известную информацию. Отряд двигался вперед по длинному металлическому коридору, ведущему вглубь лаборатории. Шаги людей отдавались в округе глухим эхом, смешивающимся с легким гудением механизмов, прячущихся за металлической обшивкой стен. Вся обстановка вокруг буквально кричала о чуждости, и каждый новый поворот многочисленных коридоров таил в себе угрозу. «Внимание!» – тихо произнес Соколов, чьи глаза неотрывно следили за пространством впереди. «Где-то рядом враги». Алексей, шедший рядом с ним, напрягся и прощупал силой окружения. За стенами чувствовался проносящийся мимо воздух, напоенный влажностью от вентиляционных систем. В любой момент он был готов стянуть всю воду к себе, пробивая мешающий металлу тонкими струями. «Впереди что-то непонятное», — добавила Аня. «Я чувствую высокое напряжение в стенах. Энергетические линии, идущие по ним, сходятся вон туда», — указала она пальцем вперед. Как по команде, впереди раздался щелчок, и из стен выдвинулось несколько автоматических турелей. Стволы навелись на людей и коротко сверкнули ослепительными вспышками, исторгнув лазерные лучи. Но Саша давно была готова отражать атаку. Висящий радужный щит поглотил все удары, даже не пойдя при этом рябью. Турели продолжали безуспешно расстреливать людей, но каждый выстрел исчезал, поглощаясь барьером и словно усиливая его этим. Сделав шаг вперед, девушка подняла вторую руку. Вокруг металлических конструкций появились радужные сферы, тут же начавшие сжиматься. Стальные орудия начали трещать под давлением поля, и уже через секунду от турели не осталось ничего, кроме груды сжатого искрящегося металлолома. «Я, если честно, думал, что здесь будет адское пекло», — произнес Петр, сжимая кулак. Его сила управления землей и камнем была менее эффективна в металлических коридорах, но он все равно чувствовал податливую породу под ногами и был готов использовать ее в случае необходимости. «Когда я в прошлый раз столкнулся с инопланетянином, то выжил просто чудом. А сейчас мы убиваем их как с такой легкостью, как будто давим тараканов. Думаю, дело в том, что там была элита», — прокомментировал Николай, больше других знающий об армии. Он, как бывший военный, ставший потом охранником, слегка разбирался в вопросе и консультировал товарищей об этих темах. «А тут скорее обычный персонал, не нюхавший пороху, и мы слишком многого от них ожидаем». Двигаясь дальше, они вскоре вышли в большой зал, в который сходилось несколько других проходов. Высокие потолки, экраны, вмонтированные в стены с бесконечно крутящимися на них в цикле агитационными роликами о величии расы ящеров и тройка вооруженных до зубов противников. «Я разберусь», — крикнул Хабиб, устремляясь вперед. «Смотрите на мое величие». «Хорошо, я прикрою», — ответил ему Николай, зажегший на руке огонь и готовый вступить в бой, если товарищ не справится. Ящеры ринулись в атаку. Их скорость и сила могли бы впечатлить любого, но только не членов этой команды, сработавшейся за последние месяцы. Хабиб, не теряя времени, активировал навык, и вокруг врагов закрутился настоящий ураган, сбивающий с ног. Даже массивные тела ящеров не смогли устоять против запредельной мощи, и их сначала подбросило, а затем уронило на пол. Коварный воздух, послушный воле аэрокинетика, покинул легкие врагов, и они схлопнулись, как мокрые тряпки. Лишенные кислорода ящеры забились в агонии, попытались встать, в тщетной попытке добраться до человека, но бушующий ветер не давал шанса на контратаку. Барахтающиеся тела еще сопротивлялись, но было очевидно, что это просто агония. «Черт!» — выругался Николай, снова не поучаствовавший в заварушке. «Опять не подрался. Не расслабляемся, это же подземная база, здесь не может быть мало врагов. Их на всех хватит», — ответил ему Алексей. «Успеешь еще поджарить парочку ящеров». Попавшийся на пути очередной зал выглядел просто циклопически. Высокие потолки все с тем же неоновым светом, множество странных металлических конструкций, стоящие повсюду панели управления и огромные капсулы, расставленные по всему периметру. Внутри них покоились все те же враги, только модифицированные. Оружие, встроенное прямо в тела, и металлические импланты, заменяющие кости и мышцы, похожи на производство суперсолдат. Тихо проговорила Волкова, осматривающая капсулы. Между ее пальцев бегала искорка, готовая в любой момент превратиться в испепеляющую молнию. «Они выращивают здесь целую армию. Все это нужно уничтожить», — твердо произнес пирокинетик, не отрывающий взгляд от гигантских существ, спящих в своеобразных инкубаторах. Он сжал кулак, и его рука окуталась огнем. «Мы не можем позволить врагу доделать работу и выпустить этих тварей. Кто знает, где их будут использовать. А если отправить на Землю?» «Согласен», — поддержал его Алексей, начиная работу. Жидкость внутри контейнеров начала бурлить, повинуясь его движениям, и превратилась в миксер, тут же превративший в фарш одно из тел. Хабиб, не дожидаясь остальных, тоже начал уничтожать беззащитных врагов. Уже примененный им ранее вихрь закрутился вокруг ближайшей капсулы, и через несколько мгновений стекло треснуло, разлетевшись на осколки. Жидкость вырвалась наружу, затопив пол, но существо внутри не успело даже пошевелиться. Тело взорвалось изнутри, разорванное водой, которую контролировал Алексей, и куски плоти разбросала по полу. «Эй!» – возмущенно закричал кавказец. «Хватит воровать моих монстров, убивай своих, а то забудешь, как дышать». Тот только улыбнулся и перешел к следующей капсуле, ни капли не напуганной угрозой товарища. «Давайте ускоримся», – произнесла Саша, усиливая радужный щит вокруг команды, защищающий их от случайных осколков и взрывов. «У меня плохое предчувствие». Ее щит сверкнул, отражая лазерный луч от запустившихся турелей, среагировавших на нарушение системы безопасности. Он полетел, разрезал сразу несколько капсул и погас в стене, истратив поражающую силу. Девушка за несколько секунд стиснула щитами механизмы, разрушая их и переключилась на капсулы, помогая друзьям. Саша сосредоточила свою силу, и радужный барьер начал сжиматься вокруг капсулы, деформируя ее прямо на глазах. Трещащие звуки стекла и скрип металла затихли, и вместо многометровой конструкции на землю упал аккуратный куб из смеси плоти со сталью, сплюснутый до крошечных размеров. Именно этот момент выбрали ящеры, чтобы появиться из соседнего коридора. Они, явно понимающие, что их лабораторию уничтожают, ворвались в зал, готовые дать отпор, и сходу открыли огонь. Причем это были уже модифицированные противники, похожие на тех, что были в капсулах, с имплантатами, вросшие в тело броней и встроенными орудиями. «Значит, это уже рабочая технология», — заметила Виктория, осматривая врагов. Она прищурила глаза, словно прицеливаясь, и снова активировала способность замедления времени. Мир вокруг нее замер, стремительные шаги ящеров замедлились до тягучих движений, и теперь, в ее восприятии, их огромные фигуры двигались так медленно, словно застряли в невообразимо густой патоке. Девушка с легкостью проскользнула между ними, в изящном прыжке провела пальцем по горлу ближайшего ящера, слегка толкнув его. Когда время вернулось к нормальной скорости, голову у него оторвало, а палец девушки сломался, выгнувшись в обратную сторону. «Остальные ваши», — усмехнулась она, и снова уйдя в ускорение, отступила, пока они только начали разворачиваться, в поисках шустрой противницы. Остальные члены команды уже были в движении. Алексей метнул ледяные стрелы, промораживая воду и всаживая снаряды в глазницы двух врагов одновременно. Хабиб взял на себя еще одного, сбив с ног воздушным толчком, и добравшийся до врагов Николай завершил разгром, метнув огромную огненную сферу метрового размера, испепелившую сразу всех врагов. «Неплохо», — коротко резюмировал Петр, — «но нужно закончить начатое». Металлический пол под капсулами треснул, и из него вырвались гибкие каменные щупальца. Они оплели механизмы и под жуткий скрип разрушаемого материала потянулись обратно вниз, утягивая их за собой. Команда продвигалась все глубже в сердце лаборатории. Пройденные коридоры больше напоминали поле битвы, где ящеры, несмотря на свои размеры и силу, оказались беззащитными перед разрушительной мощью семерых людей, освоивших страшные навыки, перед которыми не было спасения. «Чувствую, что впереди еще точно такое же место с капсулами», — произнес Алексей, ощущающий во влажном воздухе, проносящемся в вентиляции, нотки примеси жидкости из инкубаторов, которую запомнил в прошлый раз. Власть над водой позволяла даже выделять ее из воздуха, конденсируя чистейший дистиллят, так что такая мелочь, как ее анализ, давался ему довольно легко. «Поддерживаю», — добавил Петр, прислушивающийся к движениям в земле под ногами. «Чувствую работающие механизмы. Даже через металлические пластины, которые закрывали пол, он мог ощущать колебания и вибрации». Как только они вошли в новый зал, перед ними открылось огромное пространство. Этот зал был в несколько раз больше предыдущего, но теперь центр внимания приковывали энергетические барьеры, окружающие каждую из капсул, а в них в свою очередь находились модифицированные ящеры, ростом даже выше, чем обычные, выглядящие так, будто их тела были созданы исключительно для войны. Смесь металла и органики, непригодная для мирной жизни. Вместо рук винтовки, головы усилены и защищены металлическими вставками, как у предыдущих врагов, вживленная в тело броня. «Черт возьми, это прямо как фабрика по производству убийц», — пробормотала Виктория, оглядывая ряды существ в капсулах. «Если бы на Земле оказались подобные твари, то они могли бы натворить делов. Уже не натворят. Нам повезло, что закинуло именно в этот портал», — ответила ей подруга, сжимающая кулаки. Она накладывала дополнительную защиту на отряд, усиливая свои щиты и создавая их в несколько слоев. «Нам нужно уничтожить их, пока они не очнулись или их не вывели из гибернации. Николай подошел к ближайшей капсуле, его рука вспыхнула огнем. Он поднял ее, приложил к энергетическому барьеру, защищающему капсулу. Пространство прямо внутри начало нагреваться, металл засветился красным, потек и капсула взорвалась, осколками врезавшись в защиту. «За работу!» — скомандовал Николай. «Уничтожаем все, что движется, а что не движется, то сами двигаем и снова уничтожаем». Волкова уже начала работу. Ее молнии срывались с пальцев, разряды врезались в энергетическую защиту и гасли, не в силах ее преодолеть. Тогда она сменила подход и, приложив руку к полу, направила ток в него, почувствовала, где проходят силовые кабели, и выдала сверхмощный разряд. Он пронесся по самому слабому месту и выжег всю защиту, отключая силовые поля у всех саркофагов. Дальше стало гораздо проще. Каждый раз, когда молния попадала в цель, существа внутри капсул слабо дергались, как марионетки, когда разряд выжигал в них органику. Алексей шел вперед, одновременно контролируя воду в нескольких капсулах, заставляя ее закипать, высвобождая накопленную энергию. Находящиеся внутри тела заживо варились, но этим все не заканчивалось. Копящийся под огромным давлением пар в итоге находил точку и вырывался наружу. Взрывы следовали один за другим, и все, что находилось внутри, превращалось в бесформенные куски плоти, разлетающиеся по залу. «Да блин, вы можете работать аккуратнее», — крикнула Саша, прикрывающая отряд своими щитами. «Я заколебалась уже обновлять защиту. Враги меньше урона наносят, чем вы своим дружественным огнем». «Прости», — ответил Хабиб, создавая очередной бушующий в замкнутом пространстве вихрь. Он направил его на ближайшие капсулы, разрушая их на части. Ураган срывал плохо закрепленные детали, и они носились по кругу, пробивая попадающиеся по пути предметы, вырывая из них целые куски и добавляя их в создаваемое безумие. «По-другому не умеем». Петр, чувствуя, что все вокруг них становится нестабильным, использовал свою способность управлять землей, чтобы удержать пол под ногами от разрушения. В местах, где металл выворачивало наружу, манипулировал камнем, чтобы заделать дыры и провалы, заодно создавая нормальную дорогу, по которой можно было нормально передвигаться. «Слишком много шума», — прокомментировал происходящее Алексей, глядя на взрывающиеся капсулы. «О нас точно знает вся база, и если у ящеров есть какой-то сюрприз, то скорее всего они скоро его применят, или же к ним прибудет подкрепление снаружи. Нам нужно спешить», — согласился Николай, закидывающий все вокруг плазменными шарами, плавящими даже стены. «Время не на нашей стороне, мы все-таки находимся на чужой планете, и против нас могут выставить какие угодно силы и просто задавить числом». Виктория замедлила время, осматривая окружающее пространство, и пробежалась по территории, уворачиваясь от летающих предметов. Она старалась заранее заметить возможные проблемы, чтобы успеть предупредить товарищей, и обычно это помогало. Но конкретно сейчас никто не приближался, опасаясь происходящего внутри помещения. Где-то вдали были слышны крики ящеров, но она опасалась отправляться туда в одиночку. «Проблема в том», — продолжил пирокинетик, взглянув на зал, из которого они только что вышли, в очередной раз разрушив все, что там было. «Если здесь такое количество капсул, значит, есть еще больше в других зонах. Думаешь, это только малая часть?» — спросил Хабиб, вглядываясь вперед. Он уже не развеивал вихрь, предпочитая просто толкать его перед собой, собирая в него мелкие обломки с пола, чтобы при случае сразу же атаковать, не тратя время на подготовку. «Скорее всего, это экспериментальная секция», — предположила Анна. «Иначе было бы слишком просто, но вспомните, когда нас последний раз забрасывало в локацию, где нужно было вырезать беззащитных кроликов». Так и не дождавшись ответа, кивнула, подтверждая истинность своего заявления. Их шаги отдавались эхом в очередном тоннеле, в который они вошли, оставив позади себя только хаос и разруху. Металлические стены с гулом отражали звук их шагов, создавая ощущение, что они идут по пустому лабиринту. «Что-то слишком тихо. Я прям печенкой чувствую ловушку», — произнес резко остановившийся Алексей. Не успел он договорить, как стены разверзлись, и из скрытых ниш показались новые враги. Самые настоящие киборги, полностью покрытые металлом, с торчащими из рук энергетическими клинками на основе силовых полей, которые они активировали, как только оказались рядом с людьми. Виктория, готовая к чему-то подобному, моментально активировала свою способность замедления, выигрывая время для команды. побежала к одному из врагов и легонько толкнула, направляя так, чтобы он упал на своих товарищей, сбивая их с ног. Когда время вернулось в нормальный ритм, существо буквально отбросило, словно в него выстрелили из пушки, и он улетел, врезавшись в нескольких киборгов. Девушка приложила сломанную руку к груди и снова применила навык. Второй рукой толкнула еще одного и ценой еще одной поврежденной конечности, выгадала пару секунд для ответного удара. Вокруг одного из врагов, оставшегося на ногах, появился радужный щит, сдавил его тело и киборга деформировала, превратив в груду металла и костей, залитых кровью. Лежащую кучу, старающуюся подняться, тут же накрыла целая волна воды, протащившая их еще дальше по коридору, а следом прилетела толстая ветвистая молния, окутавшая всех сеткой разрядов. Вода и электричество сделали свое дело, и такие опасные с виду киборги даже не успели ни разу выстрелить. Уф, это было опасно, заметил Хабиб, вглядываясь вперед. Черт его знает, что ждет нас впереди. У нас все равно нет выбора. Двигаемся вперед и не останавливаемся, ответил ему Николай. Он остановился на секунду возле поверженных и все еще подрагивающих от воздействия электричества врагов и применил навык. Куча плоти начала гореть, окончательно уничтожая даже теоретическую возможность восстановления полуразумных механизмов. Да господи, ну жутко же воняет, просила же не делать так больше, возмущенно крикнула удерживающую защиту девушка. Хабиб, твоя же зона ответственности, не спи. «Прости», виновато почесал он голову и взмахнул рукой. Воздух резко очистился, избавившись от примеси, и дышать стало в разы легче. Группа, продвигающаяся дальше по тоннелю, еще два раза встретила подобные засады, но на этот раз им не дали даже шанса выбраться наружу. Волкова просто закоротила механизмы и врагов поджарили прямо внутри, через стены. Они, конечно, пытались выбраться, даже пронзили энергетическими клинками стены, но навыку Николая было все равно, что нагревать, поэтому ниши превратились в духовые печи для находящихся в них киборгах. Путь преградила массивная дверь из стальных плит, и все остановились, удивленно ее рассматривая. Высокая, на всю ширину тоннеля, высотой метров 15, прям чувствовалось, что за ней скрывается что-то интересное. Николай остановился на мгновение, оценивая свои возможности и коротко кивнув сам себе, подошел ближе. «Готовы?» произнес он, и, дождавшись ответа, приложил руку. Малиновое свечение, появившееся в месте прикосновения, начало стремительно разрастаться и, расширившись на несколько метров в диаметре, замерло. Он сделал шаг назад, открывая дорогу остальным, и радужные щиты, собравшиеся в замысловатую конструкцию, обрушились на дверь. Расплавленную часть просто вынесло наружу, убивая с десяток ящеров, стоящих на той стороне в полной готовности к сражению, а последовавшая за ней волна воды, остужающая края оплавленного проема, превратилась в пар и заволокла все окружение. Прилетевшая следом молния завершила разгром, и порыв ветра, вызванный Хабибом, сдул все в сторону, освободив дорогу. Взору открылся еще один зал, на этот раз уставленный огромным количеством различной техники, пострадавшей от взрывной волны. В центре помещения в вертикальном положении возвышалась гигантская капсула, в которой находился еще один ящер. Только в отличие от всех остальных, ростом он был с пятиэтажное здание как минимум. Вот эта тварь, вырвалась у Петра. По-любому босс с локацией, тут к бабке не ходи, даже гадать не надо. Световые индикаторы на инкубаторе циклопических размеров изменились, и ящер внутри начал шевелиться. Его глаза открылись, вспыхнули ярко-красным светом, показывая, что это тоже имплант, и из них вырвался луч лазера, упершийся в энергетический барьер, защищающий капсулу. Он продержался буквально секунду, а затем, истощившись, погас и вонзился в вовремя подставленный радужный щит. «Я долго не продержусь», — крикнула Саша. «Разбегаемся в стороны и работаем». Петр напрягся, и металлический пол перед ними разорвало, вывернув наизнанку. Стремительно начала расти каменная стена, помогая девушке, но луч пронзил ее так, словно не заметил. Николай не медлил ни секунды. Огромный плазменный шар ударил в капсулу, пробивая ее внешний слой. Огонь вошел в соприкосновение с водой, она начала кипеть, и капсула взорвалась изнутри. Обломки разлетелись в стороны, но это привело только к тому, что ящер освободился. Его огромное тело сделало шаг вперед, и он наступил прямо на каменный шип, выросший под его лапой. Только вместо того, чтобы пронзить ее, он рассыпался в песок, не сумев пробить прочную кожу твари, усиленную какими-то технологиями. «Не дайте ему шанс атаковать», — скомандовал Николай. «Сдерживаем. Я попробую поджарить тварь изнутри. Леха, помоги, вытяни из него всю жидкость». Анна ударила молнией в его грудную клетку, но это лишь замедлило монстра. Сетка разрядов, пляшущая по телу, ушла вниз, заземлившись на металлический пол и практически не нанеся вреда. «Я не могу нащупать в нем воду», — крикнул Алексей. «Такое ощущение, что по венам у него течет что-то другое. Попробую другой вариант». Сконденсировавшаяся из воздуха вода взметнулась вверх и начала просачиваться внутрь тела ящера, через поры, порезы и природные отверстия, но тот продолжал двигаться, стараясь поймать букашек. Ситуацию спасала Саша и Петр, каждый раз подставляющие под его удары и выстрелы либо энергетические щиты, либо выскакивающие каменные колья. Плюс он еще не до конца пришел в себя и явно не совсем адекватно оценивал ситуацию. «Он слишком силен», — крикнула Анна. Молнии девушки ударяли снова и снова, но ящер, казалось, лишь злился сильнее. Разряд пробежал по его броне, но это не остановило чудовище. Монстр раскрыл пасть, зарычал, его глаза вспыхнули красным светом, и он рванул вперед. Поднял вверх свои руки и нанес удар по раздражающему радужному щиту. Он был настолько мощным, что защита, способная сдержать танковый залп из 10 орудий, не выдержала и, мигнув, исчезла. Зал наполнился оглушительным ревом ящера, который наконец начал проявлять всю свою мощь. Искусственная машина, созданная для уничтожения, больше механизм, чем живое существо. Его тело буквально кипело от переполняющей энергии, а вживленные имплантаты позволяли выдерживать удары, которые убили бы любого другого. «Давайте, сейчас», — закричал Алексей, наконец напитавший монстра водой изнутри. Жидкость начала разрывать его синтетические мышцы, тело гиганта зашаталось, и он взревел от боли. В этот момент все атаки достигли своего пика. Огонь, молнии, вода, стискивающие каменные щупальца, бушующие ураганы, даже придавливающий сверху щит. Все ударили в одну точку, и тело врага просто взорвалось, разлетевшись на части. «Охренеть!» — подытоживая мнение товарищей, произнесла Виктория. Сразу же после гибели монстра раздался пронзительный вой сирены, и механический голос начал отсчитывать время. «Активировано самоуничтожение комплекса. Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию. Внимание! Активировано самоуничтожение комплекса. Всему персоналу немедленно покинуть лабораторию». «Так, и где портал на выход?» – недоуменно произнес Николай, осматривающийся по сторонам. «Мы же выполнили задание, разве нет? Лаборатория то еще цела», – логично подметила Анна. «Будем надеяться, что он появится в последний момент. Нужно быть готовыми сразу же бежать в него. К черту, нужно самим о себе позаботиться. Нет у меня никакого доверия к этим технологиям». Пёрт вышел в центр группы и резко опустил руки вниз. Земля начала стремительно уходить вниз, унося с собой семерых людей. Вокруг них, сверху, начало нарастать каменный купол, и парень бросил взгляд на Сашу. «Помогай, накладывай столько щитов, сколько сможешь. Сдается мне, что это будет непростой взрыв». Девушка кивнула, и внутри начали появляться десятки слоев защиты, один на другом. Но, как оказалось, этого было слишком мало. Раздавшийся циклопический взрыв, казалось, стер целый кусок реальности. Мощности заряда хватило бы, чтобы расколоть небольшой планетарный спутник. Вовремя среагировавшая на опасность Виктория ускорилась до максимума и бросила взгляд на импровизированный потолок. Созданная парнем каменная защита уже испарилась, и от смерти их отделяли только стремительно лопающиеся щиты, генерируемые Александрой. Задание завершено. Получено 270 опыта за завершение локации. Появившийся портал слегка запоздал, и люди уже не успевали выйти. Девушка вздохнула и принялась за работу, в очередной раз спасая своих друзей. Первой в портал полетела Анна, находящаяся ближе всего. Она аккуратно взяла ее за рукав одежды и дернула по направлению к порталу. Скорее всего, ей оторвет руку, но это не важно. Прохождение через портал все исцелит, и в любом случае, это лучше, чем поджариться в пламени термоядерного взрыва. Затем последовал Алексей, Николай и Хабиб. Предпоследним отправила Петра, все еще тянущего группу вниз и выигрывающего этим доли секунды, а затем закинула Сашу, из последних сил держащую защиту, и прыгнула за ней. Добравшийся огонь лизнул ее тело, испаряя ноги с частью туловища, и в портал влетел ничего не соображающий от боли обрубок девушки. Глава 6. Синий-неоновый свет, исходящий от массивных ламп на потолке, заливал зал, в котором собрались лорды Тарка из числа представителей кланов, отвечающих за экспансию и завоевание. Представители остальных, не таких уважаемых и занимающихся мирными направлениями, на такие совещания не брали. В воздухе повисла тишина, и лишь периодически издаваемое слабое шипение сородичей нарушало ее. Новости, доставленные недавно спасшимся разведывательным кораблем, разворачивали перед лордами мрачную картину. Вдобавок к ним начали приходить сотни отчетов о нападении на космические станции и лаборатории по всем контролируемым ящерами объектам. Почти во всех случаях охрана комплексов справлялась, отбивая нападение существ, зовущих себя землянами, но десятки объектов были безвозвратно потеряны, в том числе, ведущие сверхсекретные работы по модернизации солдат. И вопрос, терзающий каждого из присутствующих, был очень прост. Что за новая раса появилась в галактике, так дерзко заявив о себе? Секунды тянулись, пока один из них, высокопоставленный лорд Харзан, наконец не начал докладывать текущую обстановку, бросив презрительный взгляд на остальных. «Экспедиционный флот, отправленный по координатам, уничтожен», — произнес он холодным голосом, полным едва скрываемого гнева. «Жалкие человеки, как они себя называют, осмелились бросить нам вызов». Прорезавшее тишину шипение раздалось сразу со всех сторон. Услышав столь унизительное известие, находящиеся в зале лорды не смогли сдержать чувств. В глубине помещения зашевелился один из старейших в совете, лорд Зотракс, практически никогда не участвующий в собраниях, но сейчас он не сдержал эмоций и поднялся, обратив на себя внимание. «Кто-нибудь может объяснить, как это могло произойти?» — произнес он скрежещущим металлу по камню голосом. «Я помню, как в этом самом зале совсем недавно говорили о том, что мы провели разведку, о том, что эта планета станет еще одной кормовой базой, пополнив их число, о том, что на вкус они просто потрясающие и займут достойное место среди блюд на наших столах. Кто осмелился недооценить их, и на кого возлагать вину за провал?» Харзан наклонил голову, чуть напрягаясь. «Мы просчитали, что их планета не сможет противостоять нашим воинам», — ответил он, глядя в глаза старшему лорду. «В соответствии с протоколом, купленная информация была неоднократно перепроверена 6 независимыми отделами. Вся система была просканирована, и мы не обнаружили в ней никакой активности». Чешуйчатая лапа толкнула на центр стола устройство, и оно раскрылось, начав транслировать в воздух сухие строки отчета, наглядно показывающие правдивость его слов. «Затем мы произвели скрытное изъятие десятка местных обитателей и, изучив добытые сведения, убедились, что они ничего не знают о космосе за пределами своей планеты. Низшая раса, годная только на то, чтобы копошиться в грязи». Лорд Зотракс вскинул лапу, призывая к тишине и останавливая доклад. «Информацию», — прошипел он, сжимая когти. «И как тогда так получилось, что экспедиционный флот уничтожили? И кто тогда громит нашу инфраструктуру? Где этот червь, продавший нам сведения о землянах?» «КХМ», — слегка смущенно фыркнул Харзан, выпуская пар из ноздрей. «Он мертв. Агент, купивший информацию, пожадничал и отправил своих головорезов за головой отставного военного. Его останки уже переварились в желудках воинов и пошли на удобрение оранжерей на станции. Идиоты!» — грохнул кулаком старый ящер по столу. «Вы не подумали, что это могла быть провокация ксардоксов?» Присутствующие в зале лорды испуганно замерли, страшась гнева старейшины. «Это же очевидно», — продолжил он. «Беззащитная планета с отсталым населением, буквально ждущая наш экспедиционный флот и затем его бесследное исчезновение. И что в итоге? Наши базы подвергаются атакам по всему сектору». «Это не ксардоксы», — нашел в себе силы для ответа Харзан. «Это кто-то другой, доселе нам неизвестный. Используемые врагом технологии перемещения в корне отличаются от всего, что нам известно. Больше похожи на работу неизвестной стороны, решившей вклиниться в конфликт. Слишком большой разрыв между наблюдаемым уровнем технологии и фактическими действиями атакующих. Жалкие мерзавцы», — прошипел другой лорд, сидящий справа. Его глаза налились кровью, и он, положив сразу 4 лапы на стол, продолжил. «Они смеют уничтожать наших воинов, и при этом продолжают существовать, нужно срочно что-то с этим делать». «Нет», — спокойно ответил старый ящер. «Кто бы это ни был, кто бы ни помогал людям, сейчас это не важно. Если они осмелились дать отпор Тарка, мы должны выжечь их мир дотла. Мы не можем позволить, чтобы такие действия остались безнаказанными. Они совершили величайшие преступления, восстали против нас. На подконтрольных территориях уже начали поднимать голову ячейки сопротивления, поэтому необходимо показать, что будет с теми, кто осмеливается сопротивляться. В зале воцарилась тишина, и все внимательно прислушались к лидеру. «Приказываю». Сделал он небольшую паузу и обвел глазами присутствующих. «Забить на мясо по 3% населения на каждой из планет. Это на время остановит волнение. Но это же миллиарды особей», — возразил ему один из присутствующих ящеров. «У нас просто негде хранить такое количество мяса». «Мне плевать», — взорвался лорд Зотракс. «Скормите его низшим, да хоть выбросьте в космос или оставьте гнить на фермах. Сопротивление должно быть подавлено. Я предлагаю отправить на их планету ударный флот», — встав с места, предложил Харзан. «На этот раз мы будем готовы, и если отправим сразу несколько крейсеров, вооруженных по последнему слову техники, поставив им задачу на атаку планеты, то они не выживут. Мы сотрем с лица Вселенной жалкий кусок камня, несущийся в космосе, и заодно покажем другим мирам, что значит противостоять нам». Лорд Зотракс кивнул, раздумывая. «Так тому и быть», — спокойно произнес он, слегка успокоившись. «Но не просто десяток крейсеров. Мы отправим больше, гораздо больше кораблей, чтобы показать всей галактике, что любой мир, осмелившийся восстать против нас, обречен на полное уничтожение. Мы покараем их за дерзость. Мы сотрем с лица Вселенной даже воспоминания об их существовании. Уничтожим их светило, погрузив систему во тьму. Так, если она взорвется, то уничтожит не только их, но и несколько ближайших звездных систем», — задал резонный вопрос Харзан. «Пусть они и необитаемы, но за такое мы получим много проблем». «Согласен», — ответил Зотракс. «Тогда уничтожим материнскую планету. С этим-то проблем не возникнет». «Нет», — ответил ему ящер. «Несколько сотен ударов в одну точку раскалят ее на части. Это возможно. Тогда так и поступим». Слова старшего лорда эхом прокатились по залу. Решение принято, и его необходимо исполнить. Планета, осмелившаяся сопротивляться великим завоевателям Тарка, будет уничтожена. Я лично займусь приготовлением флота», — склонил голову Харзан. «Даю слово, что они пожалеют о своих действиях». К моему удивлению, все в доме еще спали. Я съездил, распечатал истребители, потом зачистил целый портал, в общей сложности потратив часов 7. Время уже перевалило за полдень, а они так и не проснулись. Хотя если вспомнить, сколько они выпили, то вопрос снимается. Плюс, просидели всю ночь за своими женскими разговорами. Прошелся по дому, чувствуя себя не в своей тарелке, и плюнув на все, перекусил и решил зачистить еще один портал. 69 уровень, это конечно неплохо, но хорошо бы успеть получить 100 к моменту очередного вторжения инопланетян. Не думаю, что они, получив оскорбительную пощечину, стерпят и отменят план завоевания, это не в их характере. Вдобавок, если получится вновь оказаться в местах, принадлежащих ящерам, то и вовсе было бы хорошо устроить им такие проблемы, чтобы стало не до вторжения. Ненадолго предался мечтаниям о том, как я появляюсь вместе стоянки космического флота и уничтожаю его, разрезая сотни кораблей на мелкие ломтики, но потом все же собрался с мыслями и подготовился к очередному порталу. Возникла идея открыть портал максимальной сложности и при этом минимального уровня, но потом все же отказался от нее. Сейчас гораздо важнее было получение опыта, чтобы быстрее восстанавливалась энергия в коммуникаторе, которую я тратил на печать истребителей. И, к сожалению, в этом вопросе развитые характеристики ничего не решали, тем более у меня и так был большой запас, который я просто физически не успевал усвоить. В день получалось тратить только 4 очка характеристик, по одному каждые 6 часов, и вдобавок улучшал какой-нибудь навык на 2 уровня, уже раз в 12 часов. И если честно, очень не хватало планировщика в меню коммуникатора, где можно было бы составить план развития, и оно само, в автоматическом режиме по таймеру применялось бы, избавив меня от необходимости отвлекаться каждые 6 часов на то, чтобы закинуть очередное очко характеристик в статистику. На моем текущем уровне, 1% энергии восстанавливался всего за 11 минут, позволяя полностью заполнить хранилище браслета чуть более чем за 18 часов, но в идеале, нужно было еще сильнее уменьшить это время. А затем у меня возникла гениальная идея спросить голосового помощника об одной идее, довольно давно меня мучающей. Ритм, от чего зависит область, в которой я могу сканировать предметы. В прошлый раз, при попытке сканирования большого объекта, он выходит за пределы пятиметрового радиуса, центром которого я и являюсь, но голова тогда была забита совершенно другим. Я бы впечатлен увиденным космическим аппаратом, и я так и не спросил главное. Пределы области действия коммуникатора увеличиваются при достижении определенного уровня развития навыка инвентаря. Один уровень действия навыка – зона действия радиусом 5 метров от пользователя. 20 уровень действия навыка – зона действия радиусом 10 метров от пользователя. 40 уровень действия навыка – зона действия радиусом 20 метров от пользователя. 60 уровень действия навыка – зона действия радиусом 40 метров от пользователя. 80 уровень действия навыка, зона действия радиусом 80 метров от пользователя. 100 уровень действия навыка, зона действия радиусом 160 метров от пользователя. Ну, в принципе, о чем-то таком я и догадывался. Каждые 20 уровней происходит двукратное умножение области воздействия, что открывает целую кучу возможностей. Даже навык осушения, насколько я помню, в процентном соотношении собирает всю влагу в доступной области, и при инвентаре, развитом до сотого уровня, он будет собирать всю воду в радиусе 160 метров от меня, во все стороны. Из навыка, который я придумывал для обезвреживания противника, он превратится в средство массового уничтожения. Пожалуй, стоит слегка скорректировать план развития, отдав приоритет инвентарю. Во-первых, будет помещаться больше награбленной во время рейдов мелочевки, а во-вторых, я уверен, что наткнусь еще на какие-нибудь технологии, которые могут пригодиться землянам. Те же космические корабли, только, в отличие от истребителей, которыми могут управлять только маленькие люди, уже более подходящие по размеру. Ну или оружие, которое можно использовать для защиты планеты. В идеале вообще, где-нибудь бы скопировать геостационарные космические станции с мощными пушками. Хотелось, конечно, докачать броню и топор хотя бы до 20 уровня, но они подождут. Пока я разбирался с делами, так никто и не проснулся, и я, пожав плечами, вышел во двор. Привычно открыл портал и проверил его название. Портал в локацию 70 уровня. Разложение. Очень странное, но ни о чем не говорящее название, поэтому, как обычно, все придется выяснять на собственной шкуре. Правда, как только я оказался в локации, сразу же захотел выйти обратно, но было уже поздно. Выход схлопнулся, и оставалось только разбираться с тем, что имеем. В который раз порадовался имеющийся в системе замкнутой циркуляции воздуха, потому что запах здесь должен стоять просто ужасный. Я как будто оказался в фантасмагорической картине художника-импрессиониста, поставившего своей целью собрать самое ужасное и омерзительное, что только может существовать во Вселенной. У меня перед глазами был мир, сошедший с ума. Вокруг возвышались полуразрушенные гигантские строения, и все бы ничего, я бы даже слова не сказал про это, если бы не одно, но все это было живое. Причем отвратительное в своей нечеловеческой функциональности, состоящее из смеси металла и живой, пульсирующей плоти.